Глава 9. 5 июля. Лос. Господин Рил проснулся в своем особняке в скверном расположении духа. Вчера к нему вечером заявился его человек. Звали его Гел. Этот толстяк занимался тем, что искал в других городах умные головы, технологии, различные разработки. И если что-то господину Рилу нравилось, то Гел выкупал их у разработчиков и изобретателей, и дальнейшей разработкой занимались инженеры Рила. Вчера Гел примчался к нему домой с большими глазами и выдал такую информацию, от которой господин Рил полночи никак не мог заснуть. Чтобы понять, кто такой господин Рил, стоит о нем рассказать поподробнее. У него также была своя достаточно большая компания по меркам этого мира. Называлась она SRS. В данный момент Рил в числе еще троих производителей выпускал автомобили, которые пользовались устойчивым, даже можно было сказать, бешеным спросом. Свалка. Вот кладезь информации, откуда пришли все технологии в их мир. Начало жизненной истории господина Рила было похоже на множество историй других людей или указов, но с другим продолжением. Сначала на свалке нашли этот БелАЗ, который дал бешеный толчок в разборе свалки, но сама находка не принесла абсолютно ничего нового, это что касается технологий. Даже многочисленные умники не смогли заставить работать эту махину. Зато появилось множество охотников за технологиями. В 25-летнем возрасте господин Рил со своим другом, чьи родители были достаточно богатые, организовали фирму, наняли рабочих и в прямом смысле слова с головой углубились на поиски других технологий на этой свалке, так как после находки БелАЗа нужно было получать разрешение на разбор различного нагромождения металла на свалке. Какими же они были наивными в то время. Только сейчас господин Рил понимает, что тот, кто придумал продавать участки на разработке свалки и выдаче разрешений, озолотился на этом. Будь он неладен, этот БелАЗ, народ как с ума посходил. В один прекрасный момент терпение родителей его друга кончилось, и они перестали давать на это деньги. Но Рил с упорством крота продолжал с двумя верными его людьми вгрызаться в нагромождение железа. Его друг через полтора года отказался от этой затеи и с головой ушел в отцовский бизнес. Жили Рил и эти двое за счет того, что находили на свалке. Находили и продавали. Платы, микросхемы, различные механизмы. Затем, через много лет, господин Рил выиграл в карты у другого указа завод. Ну, как завод? До полноценного завода ему было еще очень далеко. Скорее, это был большой ангар, где небольшими партиями несколько десятков рабочих собирали из комплектующих паровые машины. Указ владелец этого заводика был азартный человек. А на кону был очень, ну, очень большой куш. Рил в этот момент блефовал, и у него не было таких денег, чтобы расплатиться с этим указом в том случае, если бы он проиграл. Что было бы с ним в случае его проигрыша, Рил предпочитал не думать. От этих мыслей до сих пор становилось зябко и страшно. Но, видимо, в тот день удача была на его стороне, и карты легли так, как надо Рилу. В общем, он выиграл завод при большом количестве свидетелей. Господин Рил не знал, что делать с таким свалившимся на него хозяйством, и банально хотел его через какое-то время продать. Отговорил его от этого поступка его друг. Тот из двух, с кем он лазил по свалке. Третий их приятель погиб, неудачно забрался внутрь и задел какую-то балку. В общем, доставать оттуда уже было нечего. Там была лепешка. Так и продолжал Рил по старой привычке лазить на свалке, так как появились деньги от завода, и деньги достаточно неплохие. И вот в один прекрасный момент им повезло. Они нашли трактор. Нашли его в более-менее нормальном состоянии. Рил сразу понял, что попало ему в руки. Так как информация из здания, в котором размещалась эта библиотека с книгами из подземелья, до того, как оно сгорело, все равно просачивалось за его стены. С помощью инженеров с завода они довольно-таки долгое время изучали трактор. Пытались уменьшить различные детали с этого трактора, наладить их производство и попутно пытались приладить двигатель, трансмиссию и другие механические детали на одну из паровых машин и все это заставить ездить. Наконец, через несколько лет им это удалось. И это дало нереальный толчок его производству, его заводу. Он стал больше, расширился, были построены еще куча зданий и сооружений. И в данный момент завод господина Рила выпускал 5 марок автомобилей. 2 маленькие машинки С2 и С3 и 3 марки грузовичков и грузовиков Мин-1, Мин-2, Мин-3. Все эти машины кардинально отличались от тех паровых, которые выпускал его завод ранее. Но, естественно, господину Рилу, как и любому производителю, хотелось, чтобы его машины были лучше всех. Есть у них тут еще такая мадам Ти. Давным-давно, когда только они нашли трактор и вплотную начали его разбор и изучение, она предложила его у них выкупить. Но Рил его не продал, понимая, что за этим будущее, а предпочел изучать его сам со своими инженерами. Ох, сколько же крови она у него попила в то время. Эта мадам Ти реальная подстилка, была в молодости. Сейчас это уже пожилая дама и не пользуется уже таким успехом у мужчин, как пользовалась ранее. Но она оказалась очень хитрой и скрупулезно собирала компромат на своих многочисленных любовников. Вот и дергала она их в нужный момент за ниточки. Только ценой неимоверных усилий и, опять же, взяток, Рилу удавалось несколько раз выходить выше на людей, которые стояли над бывшими любовниками мадам Ти, и решать вопросы. Решать в свою пользу. Именно поэтому завод еще у него. Сейчас господину Рилу 62 года, мадам Ти 57. Но надо признать, для своих лет она выглядит достаточно неплохо. Еще в тот момент он зарекся иметь с ней какие-либо дела и придерживается этого правила до сих пор. Мадам Ти также открыла свой завод, открыла на криминальные деньги и с помощью полученных же криминальных путем технологий. В синей зоне полно зданий, которые принадлежат ему и его конкурентам. В данный момент в ЛОС есть 5 заводов по выпуску автомобилей. Его, господина Дуна, мадам Ти и еще 2 указов. На одном выпускаются трактора, на другом БелАЗы. В его компании СРС уже давно поняли, что будущее за автомобилями. Вот и бьются его инженеры целыми днями и ночами над тем, чтобы улучшить выпускаемые автомобили. Тот, кто придумает, нарисует и сможет построить автомобиль, который будет лучше, чем у конкурентов, взойдет на вершину Олимпа. Господин Рил неоднократно благодарил того своего друга, который несколько десятков лет назад отговорил его от продажи этого ангара, где выпускались паровые машины. Благодаря этому фундаменту Рил смог сделать колоссальный шаг вперед. К сожалению, его друг умер несколько лет назад, и Рил стал единственным владельцем завода. Конкуренты не спят. Дураком быть не надо, чтобы понять, что инженеры других заводов также пытаются разработать новые двигатели и автомобили. Лучшие умы, одаренные студенты и просто самоучки ищутся во всех городах круглогодично, и лучшие из них получают места в фирмах. И это касается не только автомобилей. В его фирме СРС есть пару десятков человек и указов, которых перевезли сюда из ГАЛСа, и они работают на него. Уже несколько раз господин Рил ловил себя на мысли, что думает о том, чтобы объединиться с господином Дуном. Пришло к этому время. Он не вечен. У него есть сын от первого брака. Вторая супруга так и не смогла родить ему ребенка. Его сыну в данный момент было 30 лет, и он, получив образование, принимает активное участие в жизни завода. Но как бы ни прискорбно это было признавать, сын не обладал такой энергией, харизмой и умом, как сам господин Рил. И Рил просто боялся, что в один прекрасный момент его сын по своему незнанию может лишиться всего того, что он строил все эти годы. Дело было даже не в мадам Ти, эта старая бабка уже не сможет проглотить его СРС. Дело было в других людях или указах. Могут появиться те, кто после смерти Рила внедрится в управление СРС, пользуясь растерянностью или неопытностью его сына, а затем просто отодвинут его в сторону. Лос огромен. В нем проживает огромное количество населения, и его завод слишком лакомый кусок, который строился и создавался годами. Создать точно такой же с нуля сейчас практически невыполнимая задача. Нужно очень много сил, средств, рабочих и, самое главное, мозгов. Те, кто будут придумывать и изобретать. Да и, честно говоря, всю свою жизнь господину Рилу хотелось ткнуть носом мадам Ти. Ткнуть так, чтобы ее буквально разорвало от злости и бессилия. Объединившись, инженеры обоих заводов наверняка смогут придумать и создать автомобили, которые будут на порядок лучше того, что в данный момент они выпускают. Господин Рил и господин Дун очень хорошо знали друг друга, были знакомы лично и неоднократно пересекались на различных мероприятиях, будь то выставка, торжественный прием где-либо или еще что-то. Они оба всю свою жизнь занимались одним и тем же — разработкой автомобилей. И господин Рил не мог вспомнить момента, чтобы Дун вставлял ему палки в колеса, в отличие от мадам Ти. Точно так же и Рил не вредил Дуну. Кстати говоря, инженеры Дуна первые придумали и внедрили в производство бензиновый двигатель. Они были первопроходцами в автомобилестроении. В данный момент по технологиям на автомобиле они шли вровень, до вчерашнего дня. Мадам Ти умудрилась каким-то образом переманить себе одного из умнейших его инженеров. И плюс ко всему этому, несколько дней назад от хороших людей ему поступила информация, что ее завод в обстановке строжайшей секретности готовится начать выпускать совершенно другой автомобиль, который будет на порядок лучше его автомобилей. Даже если сейчас у нее это не выйдет, то этот инженер со своей командой, которая ушла следом за ним, наверняка разработает что-то такое, что будет лучше, чем у него. Да, надо объединяться с Дуном. Это единственный способ выжить в этом мире. Господин Рил не спеша встал с кровати, прошел в ванную, где привел себя в порядок и попытался отвлечься от дурных мыслей. Что будет, если мадам Ти переплюнет его по технологиям? Его сыну от первого брака он оставляет огромный завод по наследству, но без технологий умных людей это все железки. Мадам Ти из кожи вон вылезет, но будет добиваться того, чтобы заткнуть их обоих за пояс. Не зря же она периодически вредит им обоим. А он и Дун ничего не могут с ней сделать, так как слишком много уходит на это сил и средств. И вот новый удар. Она переманила к себе талантливого инженера. Предательство. А именно так он расценивал этот шаг. Рил не прощал никогда и никому. Сам он всегда держал на 100% свое слово перед партнерами и мог с гордостью сказать, что теперь на него работало его имя. Пожилой мужчина, одев на себя дорогой махровый халат, спустился со второго этажа на кухню, где прислуга уже готовила ему завтрак. Также очень сильно его выбила из колеи информация о появившихся тут людях. Как раз про них ему вчера и рассказывал Гел. Они приехали в Севах на невидимых до этого автомобилях. Большой черный грузовик и несколько джипов. Со слов Гела, таких машин ни в одном из городов нет. И со слов этих людей, они прибыли из какого-то города Тауса, который находится почти в паре тысяч километров от Лос. Но самое интересное то, что господин Рил никогда не слышал об этом городе. С другой стороны, вполне возможно, что могло быть так, что до этого Тауса просто никто не доезжал из их караванов. Гел нарисовал как мог эти машины и грузовик, и Рил был буквально поражен тому, что увидел. Пусть Гел и не очень хороший художник, но как мог описал эти автомобили. Даже этого рассказа Рилу хватило для того, чтобы понять, что эти машины на порядок выше всего того, что производят все их заводы вместе взятые. Там же в шлюзе в это же время появился и доверенный человек Дуна, Зовут его Лид, и он точно так же, как и Гил, занимается поиском талантливых изобретателей и новых технологий. Но вот беда. Эти люди сначала вежливо, а потом, показав зубки, отказались от предложений и того, и другого. Что ими движет? Зачем они тут? Ведь если взять их автомобиль, разобрать его, изучить и пустить в производство, то они все станут очень и очень богатыми людьми. Но нет, они отказали всем. Странно, что не появились люди мадам Ти. Вернее, они появились. Захотели угнать их грузовик. Господин Рил, попивая кофе, улыбнулся, вспоминая тот момент рассказа Гела, когда он говорил, что этих незадачливых угонщиков схватили эти незнакомые люди и буквально сделали из них куски мяса. Пусть хоть так, но она не получила того, что хотела. Потом, опять же, со слов Гела, в Севахе резко уменьшилось поголовье бандитов. Кто-то положил их старших за одну ночь практически всех. Сейчас там все подминают под себя те из бандитов, кто уцелел, и этих незнакомых людей, которые передвигаются на странных и необычных автомобилях, видели с этими уцелевшими бандитами. И вот новая информация. Эти люди появились тут, в Лос. Прикормленные люди на стене шепнули ему через осведомителей, что они проехали сюда на огромном шестиколесном Белазе, который ранее принадлежал хватальщикам. Получается, что они отбили этот Белаз у хватальщиков, привели его в порядок, причем там есть такие переделки, о которых тут никто из местных никогда не думал. Взять ту же ромбовидную поверхность. Ох, как бы он лично хотел оказаться внутри этого Белаза. Господин Рил прям печенкой чувствовал, что внутри там полно такого, за что тут может развернуться натуральная война. Но эти незнакомцы никого не подпускали к своему Белазу, и местные братки из группировки Хаса тут же организовали около этой машины круглосуточное дежурство. И вот солдаты, которые осматривали этот Белаз в шлюзе, видели внутри него эти джипы, про которые рассказывал ему Гел. А потом эти самые джипы неоднократно видели в городе. Но больше всего его поразила информация о том, что эти джипы бронированные. Это же совершенно другая технология. У них тут только трактора бронированные ездят, Белазы и поезда. Такие небольшие бронированные машины тут еще не делал никто. Собрав и проанализировав информацию, господин Рил понял, что эти незнакомцы имеют дело только с Хасом, одним из авторитетов местной преступной группировки. Тот хоть и прикрывается военным, но занимается контрабандной золотишко с прииска и драгоценных камней. Причем оказалось так, что у него в бригаде чуть меньше месяца назад появились четверо людей, которые приехали в Лос на незнакомой для всех машине. Уж к нему они приехали или нет, неизвестно. Но в первый же свой день, вернее ночь, они до полусмерти избили племянника мадам Ти с его компанией прямо около бара Хаса на глазах у кучи свидетелей. Та в отместку приказала сжечь их машину, а потом кусала локти из-за того, что до нее не довели информацию, что это за машина. А машина тоже была непростой. Гел смог узнать, что машина была полноприводной и бронированной, и также очень сильно отличалась от всех тех, что выпускали они. Зачем они тут? Что им надо в Лос? Рил задумался, крепко задумался. Он практически замер с чашкой кофе в руке и смотрел то на висевшие на стене часы, то на чашку с кофе, в которой лениво помешивал ложечкой. Господин Рил думал. Думал, что делать дальше. Как быть? Первонаперво его самого очень интересовали эти джипы. Хаммеры, как их называли незнакомцы. Кстати говоря, по информации от его начальника службы безопасности, эти люди все военные, прекрасно экипированы и вооружены, причем у них есть такие вещи, которых нет ни у кого в Лос и тем более в других городах. Взять те же самые маленькие рации с наушниками, которые есть у каждого из них. Опытный взгляд военного, а его безопасник именно таким и был, сразу отметил их выучку. Это не обычные люди, которые одели на себя форму, вооружились и передвигаются между городами. Господин Рил хмыкнув, вспомнил вчерашний день. Он был полон загадок и предположений. Конечно, и безопасник, и Гил много говорили и делали предположения. Были среди них и абсолютно смешные с точки зрения Рила позиции. Но вот сошелся он с ними в одном точно. Грядет что-то другое, что-то новое. И это грядет от этих появившихся людей. Может, конечно, они исчезнут так же внезапно, как и появились. Но Рил печенкой чувствовал, что что-то будет. Но вот что? От мысли его отвлек яростный сигнал клаксона. Внезапно в окно столовой, в которой он завтракал, господин Рил увидел, как во двор его особняка буквально влетает машина, чуть не сбив подстригающего кусты садовника. Эту машину он сразу узнал. Это была машина одного из его инженеров. Вот она, резко объехав отскочившего садовника, ринулась по дорожке по направлению к особняку. Вот из соседнего небольшого помещения, ей наперерез, уже выбежали трое круглосуточно дежуривших тут охранников. Вот машина тормозит около центрального входа, и подбежавшая охрана тут же окружает машину. Слишком шустро и слишком опасно заехал сюда этот водитель. Рил, даже не удержавшись, встал из-за стола и подошел к окну, и увидел, как из машины прямо в объятия охраны выпрыгнули двое его инженеров. В руках пассажира был свернутый лист ватмана и какой-то желтый конверт. Судя по тому, как и охрана, и инженеры начали яростно махать руками и что-то обсуждать, первые орут на инженеров за такую езду, а вторые отбиваются от их нападок. Внезапно водитель увидел стоящего в окне Рила и, отмахнувшись от охраны, закричал во все горло: «Господин Рил, нужно очень срочно поговорить!» «Это очень важно и срочно!» — тут же закричал второй инженер и потряс руками, в одной из которых был лист ватмана, в другой — желтый конверт. «Что еще?» — только и успел подумать господин Рил и, вздохнув, махнул рукой, приглашая их внутрь. Оба инженера, чуть ли не перепрыгнув машину и не сбив охрану, резко побежали по лестнице в дом. «Скажите им, что я буду через несколько минут». «Отойди от окна», — сказал горничный хозяин дома. «Пойду переоденусь. Надеюсь, у этих двоих не хватит ума ворваться ко мне в спальню. Пусть тут ждут». «Хорошо, господин Рил», — кивнула горничная и быстрым шагом направилась навстречу инженерам.